С минуту помолчали. Он вдруг улыбнулся давешнюю детской улыбкой. Он это про головы сам выдумал, из книги. И сам сначала мне говорил, и понимает худо. А я только ищу причины, почему люди не смеют убить себя. Вот и все. И это все равно. Как не смеют? Разве мало самоубийств? Очень мало. Неужели вы так находите? Он не ответил, встал и в задумчивости начал ходить взад и вперед. «Что же удерживает людей, по-вашему, от самоубийства?» — спросил я. Он рассеянно посмотрел, как бы припоминая, об чем мы говорили. «И я еще мало знаю. Два предрассудка удерживают. Две вещи. Только две. Одна очень маленькая, другая очень большая. Но и маленькая тоже очень большая. Какая же маленькая-то? Боль. Боль? Неужто это так важно в этом случае? Самое первое. Есть два рода. Те, которые убивают себя или с большой грусти, или со злости, или сумасшедший, или там все равно. Те вдруг, те мало о боли думают. А вдруг? А которые с рассудка, те много думают. Да разве есть такие, что с рассудка? Очень много. Если б предрассудка не было, было бы больше. Очень много. Все. Ну уж и все. Он промолчал. Да разве нет способов умирать без боли? Представьте. Остановился он предо мною. Представьте камень такой величины, как с большой дом. Он висит, а вы под ним. Если он упадет на вас, на голову, будет вам больно? Камень с дом. Ну, конечно, страшно. Я не про страх. Будет больно. Камень с гору миллион пудов? Разумеется. Ничего не больно. А станьте вправду. И пока висит, вы будете очень бояться, что больно. Всякий первый ученый, первый доктор, все-все будут очень бояться. Всякий будет знать, что не больно, и всякий будет очень бояться, что больно.